и молоденькие хорошенькие их дочери, деревенские барышни, точь-в-точь такие, каких описывают в повестях. Приехала и молодежь, большинство военные из полка, стоявшего недалеко от усадьбы. Затеяли игры и танцы, и было очень весело. Лев Николаевич участвовал в играх и в беготне по саду. В танцах же, когда вошли в дом, он не принимал участия. А мне было как-то жаль смотреть, что он сидел со старушками, как мне тогда казалось, и говорил об урожае, продаже хлеба и прочем. В котельоне, когда заиграли вальс, я подбежала к нему и звала танцевать. Он отказался. «А чего вы не танцуете?» — спросила я. «Стар стал», — улыбаясь, как бы не веря себе, сказал он. «Какие глупости!» — ответила я. «Вы на старого не похожи!» И, пристально поглядев на него, я прибавила. «И на очень молодого тоже не похожи!» «Вот за это спасибо!» — смеясь, сказал Лев Николаевич. «Вы это так хорошо сказали! Ну, пойдемте танцевать!» Мы сделали один тур вальса, и он опять сел на свое место. Соня в этот вечер была очень мила. К ней шло ее платье с разлетающимися лентами на плечах. Лиза не была весела, хотя и много танцевала. Вечером после ужина меня просили петь. Мне не хотелось. Я убежала в гостиную и искала, где бы спрятаться. Я живо вскочила под рояль. Комната была пустая. В ней стоял открытый ломберный стол после карточной игры. Через несколько минут в гостиную вошли Соня и Лев Николаевич. Оба, как мне казалось, были взволнованы. Они сели за ломберный стол. «Так вы завтра уезжаете?» — сказала Соня. «Почему так скоро? Как жалко!» «Машенька одна. Она скоро уезжает за границу». «И вы с ней?» — спросила Соня. «Нет, я хотел ехать, но теперь не могу». Соня не спрашивала, почему. Она догадывалась. Я видела по ее выражению лица, что что-то должно важное произойти сейчас. Я хотела выйти из-за своей засады, но мне было стыдно, и я притаилась. «Пойдемте в залу», — сказала Соня. «Нас будут искать». «Нет, подождите. Здесь так хорошо». И он что-то чертил мелком по столу. «Софья Андреевна, вы можете прочесть, что я напишу вам, но только начальными буквами?» — сказал он, волнуясь. «Могу», — решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза. Тут произошла уже столь известная переписка, описанная в романе «Анна Каренина». Лев Николаевич писал: «В. М. И. П. С. С.» и так далее. Сестра по какому-то вдохновению читала: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья». Некоторые слова Лев Николаевич подсказал ей. «Ну, еще», — говорил Лев Николаевич, — «в вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня, вы с Танечкой». Когда Соня рассказала мне на другое утро об этой переписке, я не удивилась и рассказала ей о моей засаде. Меня взволновало, что Лев Николаевич заметил этот ложный взгляд. «Надо, мама, правду сказать», — думала я. «Пускай хоть она правду знает. Я ее тут совсем не вижу и давно с ней не говорила». На другой день был пикник.